Слава нашему Господу за то, что мы не удовлетворены тем, что мы просто ходим в молитвенный дом. Даже то, что мы молимся, даже то, что мы поем. Но мы благодарны Господу за то, что через наше пение, через наше хождение в молитвенный дом, через наши молитвы, через наши проповеди, через наш труд мы имеем общение от Господа. И в этом есть разница, о чем мы недавно и пропели. Есть люди, которых устраивает возможность петь, они хотят себя в этом проявить. Когда эта возможность предоставляется, они очень довольны. Есть люди, которые очень хотят проповедовать, и независимо от того, как их проповедь воспринимается, правильно или неправильно, но проповедовал и очень доволен. То вот когда мы сегодня пели, когда мы сегодня будем слушать Слово, то весь смысл того, что мы будем делать, мы хотим иметь общение и утешение, общение с Господом и утешение от Господа. Поэтому то, что мы еще можем здесь, это уже очень хорошо. Но если мы уйдем отсюда таким, каким мы пришли, значит, мы не достигли своей цели. Хотя если даже мы 100 раз будем приходить в молитвенный дом и цели не достигнем, это уже будет хорошо. Потому что может быть 101 раз, когда Бог добьется своего. А когда мы не будем сюда ходить, не будем молиться, не будем петь, то эта цель будет просто недостижима. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня при слушании Слова Господня мы удовлетворялись не только тем, что слушаем Его, но что Господь касается нашего сердца и меняет наши мысли и наши сердца. Потому что именно к этому Господь нас и призывает. Я помню одно свидетельство одного из братьев, который учился в теологическом институте. Это было не у нас в Белоруссии, это было за границей. В Югославии не учились. И один из преподавателей, не знаю, какое у него было звание, может, это был бакалавр, может быть, это был доктор богословия, самое высшее, не знаю. Но когда этот брат стал у него расспрашивать об истинах библейских, то он почувствовал, что что-то с этим профессором не то, что надо. И в конце концов он ему выразил такие слова, профессор, который его учил. И ты, говорит, до сегодняшнего дня Библии веришь? Вы понимаете, этот человек имел образование. Он мог учить. Он мог преподавать библейские дисциплины. И в то же самое время он уже не верил в Библии. Поэтому я просто не хотел бы, чтобы у нас сегодня была очень большая голова, полное знание. И, тем не менее, не веря в то слово, которое мы слышим. Оказывается, такое может быть. Поэтому я уже не совсем помню, уже давно у нас разбора не было, на чем мы останавливались, но сегодня я еще повторно, наверное, это будет повторно, остановлюсь на 2 главе 27, 28 и 29 стих, потому что это очень важно для нас на сегодняшний день. «И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала нет людей, а от Бога». Есть две крайности. Может быть, это немножко будет поверхностное рассмотрение вот этого вопроса. Сущность в чем заключалась? Что евреи, особенно из колена Иудина, они претендовали на то, чтобы быть народом Божиим, что Бог – это их Бог, а они – это его народ. Но Бог сам не однажды их обличал, что они все-таки в сущности своей не были теми, за кого себя выдавали. Я говорю, если у вас отец Авраам, это не столь уже важно. Надо, чтобы вы жили так, как жил Авраам. И тогда вы сможете в полном смысле слова называться детьми Божьими. И он здесь ставит на вид две стороны христианской жизни. Наружную и внутреннюю. Они говорили, что язычников, что вы не обрезанные, у них обрезание существовало. То был обряд или печать на теле евреев, которые они получили через Авраама, как знак, как принадлежность Господу. И это было по законам Моисея, это было обязательно. Но внутри себя они не исполняли законы этого. Поэтому здесь Павел и говорит, что вы все держитесь за закон. А вы знаете, это было первое время, и не так-то было просто евреям понять, что пришло новое время и спасение по благодати. Я должен заметить вам, что все послание к римлянам, оно призывает к вере. Оправдание по вере, святость по вере, спасение по вере, независимо от дел. Потому что дела, как правило, всегда у людей стоят на первом плане. И как раз-то и дела человека говорят о том, кто он есть. И вы, наверное, с этим согласитесь. То когда Господь захотел оправдать людей, то Он все дела поставил в сторону. Он предложил спасение по вере. Потому что сказал, делами из вас никто не спасется. Потому что вы не сможете жить правильно так, как надо. Поэтому мне, при всем вашем старании, Христос сказал, надо умереть за вас, потому что возьмите за грех смерть. А вы знаете, в чем суть заключается? Весь день делай все хорошо. А один раз в мыслях подумай о ком-то плохо, и ты уже грешник, не имеешь спасения. И все твои дела пошли на смарку. О них никто вспоминать не будет. А потому Господь делал так, что умер за грехи человечества и предложил людям, поверив в то, что он умер за грехи человечества, и за твои лично поверить ему, получить оправдание. И вот людям это и непонятно. Ну как, он столько наделал зла, и Бог его может простить. Ну как он может его простить? Говорят, Бог несправедливый. Ну как, он убил, он еще что-то, и Бог простит. Как это можно? Между чем перед Богом, перед нами людьми есть разница в грехах. Перед Богом разницы нет. Даже мысленный грех омывается кровью. Хотя на эту тему можно немножко развивать, наверное. Надо, наверное, сделать еще оговорку. Человек, который делал очень много зла, ему очень трудно вырваться из плена, ему очень надо много веры. Это тоже все на своем месте. И это надо отметить. Но тем не менее, здесь апостол Павел ведет речь о вере. И говорит, что любой человек, какой бы он сословие ни был, какое образование ни имел, какой бы расе или национальности не принадлежал, он все равно грешник. Поэтому ему нужны какие-то радикальные меры предложить. И Господь их предложил. А иудеи держались за закон, который никто не мог выполнить, кроме Иисуса Христа. И здесь Павел, убеждая их, что им надо поменять свое мнение, надо просто подойти ко Христу и по вере получить оправдание, а не по делам своим. Он раскрывает две природы или две стороны жизни человека, наружную и внутреннюю. Вот если вы иудеи, по наружности имеете образование, если вы имеете благочестивый вид, но внутри не то, что надо, то что вам польза в этом? И он здесь говорит так, ибо не тот иудей, кто такой по наружности, и не то образование, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне такой. Если сегодняшним языком говорить к нам, что не тот верующий, кто по наружности верующий, а тот, кто внутри верующий. Но тот иудей, то внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. И вот в чем великая проблема? И ему и похвала нет людей, но от Бога. Потому что люди-то не видят сердца. Они-то не могут оценить. И не секрет, что многие по наружности, они имеют большой авторитет у людей, потому что правда ведут благочестивую жизнь. Но, наверное, внутри не получится один к одному, что и внутри такой. А уже если внутри такой, то это Бог только один знает. А мы всех под один аршин мерим. Все одинаковые. Потом говорит, если это образование внутреннее, если это жизнь чистая, не только снаружи, но и внутри, то и похвала ему не от людей, а от кого? Потому что он и знает, что внутри. Вы знаете, что мы очень часто ошибаемся? Мы очень часто ошибаемся, когда оцениваем людей. Мы не можем оценить, почему это так. Я один такой хороший пример для себя взял. Однажды со мной так случилось. Ехали мы с Ваней, с водителем по городу. Ну и надо было мне, значит, там оплатить за телефон. Улица очень узкая. Я открываю дверцы, поднимаюсь вылазить, и тут же радикулит сразу же. Не пошевелиться, не дверцу закрыть, ничего. Водитель сказал, знаете, зашумел сразу. Начал кричать, да что это такое, ну что ты сделал такое? Переродил дорогу и лежишь. Одно. Когда он увидел, что я не могу поднять, он закрывает дверцу, он сразу успокоился, сел, ждет, покуда мы ему дадим дорогу. Вы знаете, почему я этот пример привел? Мы не всегда понимаем, что с человеком происходит, что с ним произошло. И мгновенно делаем оценку какую-то, потому что действительно нам мешают. Или нам это непрямо и непонятно. А если докопаться до сущности, то вполне возможно, что по-другому и быть не могло. Вы меня поняли, о чем я сказал? Поэтому, когда Бог смотрит на нас, то и похвала не от людей, а от Бога. Хотя я должен подчеркнуть, и наружность, и внутренность должно соответствовать одно другому. И я не думаю, что если наружность или внутренность наша будет в полном порядке перед Богом, то снаружи мы будем в беспорядке. Я не думаю, что так будет. Если мы будем чисты и святые внутри, то мы не можем быть снаружи грешными. Это исключается. Разве только может быть какое-то недопонимание? Это другой вопрос. Может, что-то не поняли. Может, что-то нам не вложили в сердце так, как надо. Но если наше сердце чисто и свободно, то сердце подскажет нашей голове, что у тебя с твоей наружностью непорядок. Такого просто не может быть. Другое дело. Можно привести наружность в порядок, а внутри может бурлить лишь бы что. Такое может быть. Но я здесь делаю тоже разницу. В одном случае бурлит, и человек считает, что он поступает правильно. Это очень опасное состояние. Другое состояние, когда человек хочет жить чисто, но он просто не может. Снаружи он себя держит, гасит все, и оно не проявляется, но внутри оно есть. Но он понимает, что это плохо, он с этим воюет, он с этим борется, он то оплакивает. Уже такого человека лицемером не назовешь. Вы понимаете, каких я два момента привел? Один случай. Наружность прекрасная, внутри плохо, и считается, что нормально. Но это тогда ненормально. Если идет раздвоение, и если внутренний человек переживает даже то, что происходит с закрытыми дверями, где никто не знает, Это просто борьба плоти и духа. Здесь не надо отчаиваться, не надо поддаваться на те мысли, которые часто дьявол просит: ты лицемер, ты фарисей, ты не имеешь какого права ходить в молитвенный дом, ты не имеешь вообще ничего делать. Поэтому надо вот эти случаи разделить на две части, хотя бы на две. Но если даже человек, внутри у него непорядок, но старается наружно, чтобы был порядок, это уже хорошо. Это уже хорошо. Мне часто я слышу такие слова. А что толку, что наружность вот такая, а там бывает и то, и то, и то, и то, и то, и то. Что толку? Значит, что есть толк. А что толку, если и внутри плохо, и снаружи плохо? Что-то разве лучше? Вы поняли меня, что я говорю? Но оно плохо, когда внутри одно, снаружи другое. Допустим, внутри плохо, а снаружи хорошо. То хотя бы людям не мешает. Но разве лучше, если внутри плохо и снаружи плохо? Вот как-то люди так думают, интересно. Зачем тогда, если наружность, когда внутри плохо? Но оно плохо. Но мы тогда из двух зол по своему состоянию выбираем меньшее. Мы тогда поступаем так, как надо поступать, а уже свою внутреннюю стараемся очищать перед Господом. Господи, приведи меня в порядок. Поэтому здесь тоже не надо вот так вот бросаться и подрубать ноги людям. Что, мол, какой смысл у тебя снаружи хорошо, а внутри плохо? Да сделайте хотя бы с одной стороны хорошо, это уже будет хорошо. А если с двух сторон хорошо будет, то это вообще прекрасно будет. Господь именно к этому и ведет, чтобы у нас было и снаружи хорошо, и внутри было хорошо. Но все-таки сущность сама в чем заключается? Но тот иудей, кто внутренне таков? Вот к этому у нас должно быть стремление направлено, чтобы то хорошее снаружи было в полном соответствии с тем хорошим, что и внутри. То есть думаю правильно и поступаю правильно. Желаю правильное что-то от Господа взять и поступаю так же. Это будет сам, это называется святой человек. А именно Господь говорил нам, что будьте святы, потому что я какой? Вы помните, я вам делал разницу между праведником и святым. Праведником легче быть. Просто поступай по слову, как написано. Потому что так Библия говорит. В чем, говорит, заключается праведность ваша? В том, что вы будете исполнять Слово Божие, закон. Вот и все, праведник. А святой, когда поступаешь по слову, и доволен, и полностью согласен с этим. Когда нет, так сказать, разрыва между поступками и внутренним желанием. Вы же хорошо знаете, я повторю старую мысль, что не всегда мы делаем то, что нам нравится. Мы часто делаем так, потому что так написано, правда? Потому что так написано. И часто говорят так. Говорят, я бы тебе, говорю, дал бы как щедрый, если бы я был неверующий. Так он не дает. Касать в лоб. Потому что он верующий. Но внутри себя с удовольствием дал бы. Вот есть такой разрыв. Поэтому праведник уже есть сегодня. А святой, это еще вопрос стоит. Потому что святой тогда, когда и внутренность, и наружность в согласии друг с другом. И еще раз напомню вам одно из мест Писания. У нас написано в Откровении. Блажен. Читающий или слушающий, читающий и какой? И исполняющий. Что такое блажен? Счастливый. Счастливый. Ну, представьте себе. Хотя здесь тоже мы делаем оговорку, что-то мы расшифровываем, чтобы более понятно было. Ну, допустим, кто тебя принудит идти с ним одно поприще? Иди с ним два. Вы помните? Кто тебя принудит, идти с ним одно поприще, иди с ним два. Можно идти второе поприще, потому что тебя заставили. Но быть недовольным тем, что ты делаешь. Ну, допустим, пришел ты на работу на сутки. Тебе заставили работать двое суток. Я такой простой пример привожу. Это можно с радостью вторые сутки работать. Подряд, хотя тут трудно. А можно просто, ну, заставили с такой неохотой работать. И какое тут тогда блаженство, когда ты работаешь, тебя заставили, тебе не хочется, вот счастье большое. Поэтому в некоторых случаях действительно блажен исполняющий, то не всегда в жизни мы это блаженство имеем. Но имеем такое направление, что если Бог сказал, и даже в том случае, если от нас что-то требуется, мы должны что-то отдать, часть времени, часть сил, часть своего разума, то если мы святые сегодня, это должно доставлять нам радость. Вы, наверное, помните свидетельство одного из братьев, когда в свое время в армии, за то, что он был верующий. А уже когда на первом плане у человека стоит, что я же это за Господа, тогда все земное, оно стоит на втором плане, и оно не кажет влияния удручающего. Вот почему, когда побивали камнями Стефана, он молился: Господи, не умением греха сего, и прими дух мой, а лицо его сияло, как лицо ангела. Потому что он понимал, что-то во имя Господа, за Господа, и поэтому даже в таком случае, когда его убивали, и убили, его похоронили, но он имел радость. Это именно говорит о той уже святости, о той полноценной отдаче, которую Господь требует от человека для его же блага. Для его же блага. Почему, допустим, когда мы служим Господу, когда кажется, исполняем Его волю, и у нас унылые лица? Почему? Вы сами можете ответить на этот вопрос. Потому что раздвоение, потому что плотские люди, потому что не умерли для себя, и нет той святости нужной. Вот поэтому нам и трудно исполнять волю Божию. А Священное Писание говорит очень четко и ясно: ибо иго мое что? Благо. И бремя мое какое? Легко. А нам легко? Легко нам. Может, кому-то и легко. И я думаю, что есть люди, которым легко. Мне просто положили все на алтарь служения, и им легко. А вообще-то не легко, правда? Иго мое благо. Знаешь, что такое благо? Это счастье такое, что ключом бьет. Но не знаю, у кого, конечно, я не буду продолжать, поднимите руки, у кого ключом бьет. Не хочу вас смущать, да и сам, наверное, не подниму. Но тем не менее, именно Слово Божие на такие глубины ведет, что иго мое благо, а бремя мое легко. Почему? Потому что там есть, вы помните текст Писания, «Придите ко мне все, труждающие, обремененные, я успокою вас». Но там дальше, перед тем, как и иго благо, бремя легко, там написано: «Учись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И тогда иго благо и бремя легко. Покуда не смирились, ничего легкого нет. Покуда не смирились, не доверились Богу, ничего легкого нет. Просто со стоном все идет, с трудностями. И это проблема наша. Это наша проблема, потому что Божьи заповеди – это заповеди жизни. И когда Бог имеет в виду жизнь, Он не имеет в виду болезни, стоны, отчаяния. Он имеет в виду ту полноценную радость, которая была в Адаме. Конечно, у нас сегодня мы об этом мечтаем, говорим. Кто-то доверующий действительно и живет так, но согласитесь, что это нелегко дается в силу нашего несовершенства. Не в силу тяжелых заповедей Божьих требований, а в силу нашей немощи, нашего несовершенства. Я сейчас к третьей главе перехожу. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Вот здесь Павел говорит об одной большой истине, что люди, нации, расы, национальности, они чем-то отличаются одна от другой. И даже мы отличаемся друг от друга по интеллекту, по образованию, по уму, по запросам. Но здесь Павел все ставит в сторону. Он его перечеркивает практически. Какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Почему он так говорил? Во-первых, потому, что их Бог избрал. Это разумный народ. Бог имел о них попечение большое. Но все-таки, когда они отступали от Бога, то они наказание терпели такое, как другие никогда и не видели. Вы помните, и стеснение, и враг приходил, и настолько было сильно осаждали, что говорят, женщины ели своих детей от голода. И Господь говорил им, я вам дал очень большие блага, избрал вас своим народом, но если вы отступите от меня, если будете поступать так, как язычники, и еще хуже, то я стесню вас, я разметаю плоть вашу, как помет, и вы будете в стеснении и в осаде. Вы помните второзаконие, читайте. И говорит, мягкосердые женщины будут безжалостным оком смотреть на своих детей и на мужей, чтобы съесть их. Потом Павел говорит, что это ничто. Есть преимущество, но оно блекнет перед тем преимуществом, которое они имеют, потому что им вверено Слово Божие. Вы думаете, обрезание, оно что-нибудь дало бы иудеям или евреям, если бы это не было исполнение Слова Божия? Абсолютно ничего. Почему здесь Павел говорил раньше? Если ты обрезан, но не исполняешь, какая польза? Он все сводит к тому, что они имеют закон, который должны исполнять. И вот он здесь будет прямо и ясно. Какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А наипаче? И вот это наипаче, если только отступает от Слова Божия, то вот все эти преимущества, они становятся настолько мизерными, что на них просто нельзя положиться. А наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Почему в этом есть радость и счастье? Потому что они знают путь жизни. Слово Божие – это слово жизни. Мы еще говорим сегодня «слово веры». Вот как раз Павел послание к римлянам и написал обращать людей к вере. А Слово Божие ведет к вере. И почему оно имеет такое огромное преимущество, верующий человек? Потому что все возможно верующему. И когда всем своим действием Бог направляет человека в веру, то в таком случае человек имеет огромное преимущество. Почему? Потому что вера не зиждется на законах, под которыми мы сегодня живем. Она цепляется за Творца, который создал эти законы. Кто сегодня может нарушить силу земного тяготения? Оторваться от земли? Вот какие мощные ракеты, правда? Чтобы выйти из земного притяжения, это огромная мощь нужна. Кто сегодня может нарушить другие законы? Они властвуют над нами, эти законы.